Валентина Петровна, добрый вечер. Какого у тебя хуби? А мне ругайтесь, пожалуйста. Мы по поводу всех телефонных звонков вам... Иди ты нахуй, блядь, ёбаная феечь! Валентина Петровна, зачем вы так ругаете? Уже язык отхуяли. Валюша! Валюша, это ты? Валюша! Что? Что такое? Что случилось? Нихуя! Бабулечка! Это я. Что случилось, Валюш? Почему? Валюш! Что случилось? Зайчик! Нихуя! Что случилось? Нихуя! Крыша... А квартира это хуя? Ты чё? Ты лучше бабку по-хорошему подпиши. Давай. Подпиши по-хорошему. Я тебя прирежу, ой, бля. Пиши. Валюш, ты что?